у Калистратушки будто оборвалось сердце, и он едва не потерял сознание. «Слава Иисусе Христе!» — воспрял Филарет. Ефимия разомкнула уста. «Говорила так», — повторила Ефимия, — «потому крепость твоя чуждая, не божеская, а сатанинская, от гордыни то, от злого сердца то, а не от Бога. Господь не заповедовал терзать людей, жечь огнем, рвать тело железом. Господь заповедовал милосердие и любовь. Где оно, милосердие, нету. Крепость одна лютая, от такой крепости дух каменеет. Молчи, тварь!» — подскочил Филарет и ударил тупым концом посоха Ефимию по голове. «Крепость наша навеки вечная, ехидна, не разумеешь, что сатано кругом рыщет, погибели наши ищет, не будет крепости старой веры, сгинем, яко твари ползучие. Али не говорил Спаситель, если рука или нога твоя соблазняет тебя, отсеки и брось, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем в два в гиену огненную». Так же откликнулись апостолы. Ефимия не удержалась, напомнила: «И любите врагов наших, благословляйте проклинающих вас. Тварь, тварь, Писание толкуешь, а ересь хвостом покрываешь. Али не говорил апостол Петр, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, терзайте плоть свою и спасены будете. Али не говорил Спаситель, всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь?» «Не принимаю то, батюшка, не принимаю. В Писании апостолов блуда много, скверны много». Филарет испуганно попятился. «Еретичка, замкни уши мои, Иисусе Христе, чтоб не слышать скверны еретички, Господи! Ведьма, ведьма!» — трясся Ксенофонт. Филарет перевел дух, выпил кружку воды и опять приступил к Ефимии. «Глагол твой, паскудница, в землю ушел. Праведников с веры не совратишь, не богохульствуй боли, а глаголь апостола, и я повелю, чтоб развязали тебя». Ефимия молчала. Назвать апостола — укрепить крепость Филарета. Крепость мучителя, пусть не она, другие будут мучиться. «Не о глаголю, батюшка, крепость твою отринула. Людей жалею, каких ты мучаешь. Праведник Андрей, сунь клюшкой в титьку». Андрей схватился было за железную рукоятку клюшки и тут же отдернул руку, обжегся. Прихватил тряпку и вынул раскаленную клюшку из печки. «Матерь Божья, спаси мя!» — успела крикнуть Ефимия, как праведник Андрей сунул клюшкой в грудь. Тело Ефимии передернулось, вырвался тяжкий стон, и голова свесилась к плечу. Сознание лишилось. «Вопи, вопи, ведьма!» — прицикнул Филарет. Он терпеть не мог, когда пытаемый не вопил бы во всю глотку, не извивался бы, как веревка, кинутая на быстрое течение воды. «Вопи, вопи, ехидна! Андрей, плесни воды в лицо!» От кружки холодной воды Ефимия очнулась. «Батюшка, батюшка!» — прерывисто заговорила она. «Твой сын, Макей, муж мой, 5 годов!» «Не муж, не муж! Опеленала ты его, ведьма, сатанинскими чарами, да и в искус ввела. Грех свой Макей искупит, Бог даст, покаянием, родением». «Искупит, искупит», — отозвались Ксенофон, Тимофей и Андрей. Калистрат по-прежнему молчал, а глаголь апостола ехидно требовал Филарет. «На судное моление выставим, а глаголь...» Ефимия глубоко вздохнула. «Не будет того, не будет. Судные моления, сатанинский вертеп, не божеский. И ты, сатано! Жги ее, жги, Андрей!» Клюшка прильнула ко второй груди Ефимии. «Вопи, вопи! Сатано, ты сатано! Сынок у меня в видении, я его народила. Я ему все поведала про твою лютость, сатано! Как вырастет, проклянет кости твои сатанинские. Не будет тебе спасения и на том свете. Черви тебя будут точить, проклинать тебя будут живые и мертвые. Сатано! Веденейка, сынок мой, прокляни его до 7-го колена».